Тахта накрыта клетчатым пледом. Перед телевизором большое удобное кресло. Мои вещи бабушка аккуратно сложила в шкаф, что стоял в коридоре. Я долго рассматривал школьный глобус, готовальню, краски для рисования, сохранившееся школьное расписание, тетради, футбольный мяч, фотографию лохматого Битлса. Какой я был мальчишка! Я лег на свою постель в папином кабинете и закрыл глаза. Болело в боку и было трудно дышать. Бабушка возила меня к профессору-терапевту. Я был очень удивлен, узнав, что он ухаживал за бабушкой, когда научилась в гимназии. Профессор предложил мне лечь в больницу для всестороннего обследования, но я наотрез отказался. Я о больнице вспоминать не мог без содрогания. Профессор сказал, что теперь главное время. Ну и, конечно, питание, чистый воздух, душевный покой. «А учиться можно?» – спросил я, прощаясь со стариком. Он вышел проводить нас в захламленную переднюю, где пахло нафталином. «Учиться можно и надо, но особенно не переутомляйся». «Значит, не пожелал кукарекать?» «Молодец! На этом и держись, Николай. Ни кукарека никому. Не дай бог такое вспоминать на старости лет». Он проводил нас до лифта. Я подумал с грустью, что этот величественный профессор, кажется, кому-то кукарекал в минувшее время, и это отравляет ему старость. Я пока не звонил и не ходил ни к кому. Мне нужно было немножко поправиться после всех испытаний, побыть дома одному с бабушкой. Мы с ней говорили дни и вечера. Я рассказал бабушке о Лизе Абакумовой, о дружбе с Марком. Рассказал даже о Казакове, о его любви к Лизе. Последнее почему-то потрясло бабушку. «Значит, ты лежишь здесь больной, бессильный, а Женя в это время добивается благосклонности твоей невесты? Никогда не думала, что он такой негодяй». «Почему же негодяй? Он даже не знает о нашей любви». «Отчего же ты ему не сказал?» Я добросовестно подумал. «Отчего не сказал?» «Наверное, потому что он считает меня мальчишкой и вряд ли отнесся бы серьезно к моему чувству». «Если Лиза тебя любит, то ему придется отнестись к этому серьезно». Мы помолчали, раздумывая. «Рано ты встретил свою единственную», — сказала бабушка. «Мои слова. Не знаю, что из всего этого выйдет, а девушка, кажется, действительно незаурядная. Тебе пора пить лекарства». И бабушка шла за таблетками, каплями или готовила мне очередной завтрак и огорчалась, что у меня совсем нет аппетита. Я обнаружил массу интересных книг, и научных у папы, и романов у бабушки, и пьес у мамы. Когда мы уставали разговаривать, то я читал, лежа, поудобнее пристроив свет, а бабушка усаживалась с книгой в кресле. Она не любила читать лежа. Если было что-нибудь интересное по телевидению, то смотрели телевизор. Иногда мы притаскивали из маминой комнаты магнитофон и слушали голоса птиц. Однажды бабушка сказала: «Ты прирожденный домосед. Еще в детстве для тебя самым большим удовольствием было остаться дома с интересной книгой». Насчет домоседства она была права. «Где бы я ни был, куда бы ни забрался, самыми счастливыми для меня будут часы, проведенные над любимыми книгами или в беседе с близкими друзьями. Но это редкие часы раздумья и радости. Жизнь же состоит из действий. Весь вопрос в том, чтобы выбрать правильное действие и не ошибиться. Не ошибиться – значит действовать по призванию». «Совсем ты стал взрослым, мужчина», – сказала бабушка с гордостью и печалью. «А ты уверен, что выбрал правильное действие?» «Представь, совсем не уверен. У меня какое-то смутное чувство, что я вот-вот найду, что я близок к какому-то жизненно важному для меня открытию. Но, может, это ложное ощущение? Может, оно будет меня преследовать всю жизнь? Есть счастливые люди, у которых призвание проявляется еще в детстве. Мне нравится научная работа. Но мне как-то все равно, буду ли я лаборантом или доктором наук. «У тебя совсем отсутствует честолюбие?» — удивилась бабушка.